Глава 4. Психологическое давление начинается. Андрей Двинятин в тысячный раз за последние дни набрал телефон Веры. Тишина. Он раздраженно пнул ногой стул и подошел к окну, стараясь дышать помедленнее, чтобы не стучало так в висках. Вид из окна ничем новым не порадовал. Тот же наскучивший панельный дом напротив, за ним волны соснового леса. Край города — лесной массив. Мамина квартира хороша, когда нужно отдохнуть и поразмыслить. Но он так привык к их с Верой дому. Еще недавно он писал ей записки на листках в клеточку. Это был такой особый жанр — утренние записки. Потому что он вставал очень рано и шел на работу. А она спала до полудня, вела прием во вторую смену. В записке крупно написан код мобильной трубки. Она всегда его забывала или с просонок нажимала не те кнопки. Потом расстраивалась, снова начиная ругать себя за вечную войну с техникой. «Главная связь. Сразу звони, Кисюля, и сообщи. Твоя сплюша проснулась. Сплюшевая». Это была такая игра в новые смешные и нежные слова. Еще недавно он старался начинать свою записку каждый раз иначе, другим словом, и заканчивать так же необычно. И непременно, чтобы она улыбнулась. Он писал: «Скоро, вечером, он будет, пусть она потерпит. Может, перед ее уходом на прием ему удастся вырваться. Они пообедают вместе. А завтрак стоит на плите, ей нужно только разогреть. Когда он гулял с Паем, встретились знакомые собаки. Они играли, обнюхивались. И больше ничего интересного. По телевизору показывают ерунду, но кое-что он отметил для нее. Ну все, я побежал. Целую, твой заяц». Еще недавно он принимал в клинике своих ушастых и хвостатых пациентов, бинтовал и смазывал, смотрел глаза и уши, выписывал капли, делал уколы. Рядом метались помощники, грохотали песни по FM-станциям. Но он ничего не слышал, а представлял, как она просыпается, сразу идет читать его записку, улыбается, включает телефон, звонит. И ждал, ждал, когда кончится этот длинный день, и можно будет, наконец, схватить, обнять, впитать прохладу ее кожи. Еще недавно она баловала его забавными открытками в ответ на утренние записки. Она хитро подсовывала их под дворники на машине, вызывая щенячий восторг. Но теперь ничего этого не было. Ни записок, ни открыток, ни звонков. По телефону никто не отвечал, а в клинике, где работала Вера, говорили всякую чушь. Даже телевизор, последний собеседник одинокого человека, ничего не показывал и молчал. По воле-воле кабель. Кому пришло в голову такое нелепое словосочетание «воля-кабель»? Почему не равенство кабель, или не братство кабель, или кабель-любовь? Все ее подруги, словно сговорившись, обзывали этот кабель кабелем. Свихнуться можно. Андрей вышел в кухню, смолол зерна и сварил термоядерный кофе. Только так он мог прочистить себе мозги. С тех пор, как любимая женщина ушла, он чувствовал себя немощным стариком. Молодое, 35-летнее тренированное тело потеряло обычную энергию и силу. Ноги и руки не хотели слушаться. Вялость обволакивала движения и мысли. Он заметил, что даже легкая и пружинистая прежде походка стала медленной и шаркающей, стариковской. Никогда ветеринар не сутулился, а теперь, проходя мимо зеркала в прихожей, с удивлением заметил свой сгорбленный силуэт. Вкусовые ощущения тоже изменились. Кофе казался пресным. Ну и правильно, ведь самый главный ингредиент приготовления вкусного кофе — это она сама, любимая женщина. Андрей с тоской понимал, что сварить хороший кофе ему не помогут ни 4 миллиона его сограждан, ни 48 миллионов жителей страны, ни все 6 миллиардов обитателей этой суетливой планетки Земля. Потому что без нее никого из них нет. Ему нужна только она, и только для нее он смог бы приготовить вкусный кофе. Он пососал ломтик лимона, но не почувствовал кислоты. вынув изо рта лимонную шкурку, с горечью подумал: «Она выжила меня, как этот лимон». Сжал голову руками и так просидел, оцепенев, несколько минут. Или часов. Отчаявшись что-либо понять, Двинятин сказал себе: «Нет, хватит». Выскочил из дому, сел в свой «Пежо» и рванул с места. «Поеду в клинику», — решил он. Сегодня был свободный день, но сидеть дома просто невыносимо. И в конце концов, может ведь хозяин ветклиники нагрянуть и посмотреть, что там и как. Залитые солнцем улицы пролетали мимо. Андрей все увеличивал скорость, раздраженно сжимая зубы при всякой задержке. Все остальные участники дорожного движения казались ему черепахами. От Ленинградской площади он выскочил на широкий проспект Гагарина и уже через минуту мчался по мосту Патона. Пару раз его пропустили, посторонившись. Опытные водители всегда чувствовали сумасшедшего лихача и прижимались правее, от греха подальше. Вот и воздух посвежел. Голосеевский лес рядом. Андрей чуть-чуть успокоился, свернул за ограду, поставил машину в тень старого клена. В приемной сидел всего один человек, ждал. Ветеринар прошел вглубь. «Ой, Андрей!» — удивилась ветврач Зоя, выходя из-за белой двери. «Что-то случилось?» «Ничего, так просто заехал», — сказал он. «Как дела? Где Олег?» «Он в операционной. Помощь требуется?» «Нет-нет, там все спокойно, легкий наркоз, удаляет зубной камень собаке». Андрей присел у столика, вспомнил Пая, которому он тоже как-то делал эту неприятную процедуру. Ласковый верен пес позволял залезть себе куда угодно, если понимал, что это требуется для его же блага. Как он там сейчас? Андрею снова стало жутко обидно. «Послушай, Зоенька», — проговорил он, не глядя ей в лицо, — «достань-ка спирту». За спиной скрипнула дверца, звякнула бутылка. Коллега поставила перед ним бутыль с этикеткой. «Препарат для ветеринарной медицины, спирт этиловый, 95-процентный, 500 миллилитров». «Мензурку и воду из холодильника, пожалуйста», — попросил Андрей. «Андрей Владимирович...» «Что? Что, Андрей Владимирович? Раз Олег занят, буду с тобой пить», — с досадой сказал Двинятин. Конечно, он ни за что не стал бы спаивать дежурного ветеринара, но так хотелось выплеснуть раздражение. Зоя молча поставила перед шефом все требуемое. Он налил воду в спирт, посмотрел немного, как в мензурке клубятся едва заметные нити жидкостей, смешиваясь. Выпил залпом, задержав дыхание. В груди стало горячо. Он поднял взгляд на Зою, стоявшую рядом, и увидел слезы в ее глазах. Желание сорваться улетучилось. «Ну-ну, прекрати! Прекрати, все в порядке!» «Ничего не в порядке!» — тихо вымолвила Зоя. «Я же вижу!» «Так и не смогли встретиться с Верой Алексеевной?» Андрей Двинятин понял, что ему не хватает собеседника. «Так, Зоя, садись. Вот скажи мне, ну почему у вас, у женщин, все внезапно и непонятно? Я не понимаю, что произошло, а она не объясняет». «А вы расскажите, что произошло?» «Произошло то, что она вдруг закончила наши отношения. Неужели, черт побери, нельзя было просто сказать: я не люблю тебя? Нет, нужно поступить самым подлым бабским образом. Не прийти домой после работы. Потом потихоньку вынести из квартиры все свои вещи, когда меня дома не было». «Неужели она так и сделала?» Зоя сочувственно подняла брови. «Никаких объяснений. Ни единого слова. Ничего!» — распалился Двинятин. «Не велела даже, как говорят в таких случаях, оставь ключи в прихожей на тумбочке и захлопни дверь. Я сам это сделал, когда убедился, что Вера полностью обрезала все нити». «Может быть, поторопились, Андрей? Пожили бы у нее в квартире, подождали бы». «Ни за что. Это ее дом. Пусть сама им пользуется, без меня, если я не нужен». Он снова налил и выпил. Опьянение не наступало. «Она ведь еще подруг своих и сотрудников предупредила, что ее для меня не существует», — со злостью продолжал он. «Охранники у входа в ее клинику даже близко меня не подпускают. И отмазка есть какая-то идиотская. Дескать, вы не сотрудник строительного холдинга, а мы лечим только строителей и их семьи. Господи, бред какой-то. Дома трубку берет ее бывшая свекровь. Та вообще способна пополнить только матерный словарь. Зоя покачала головой. «А возле дома встретить не пытались?» — спросила она. «Пытался. Ничего не получилось. Там черный ход и два выхода, на улицу и во двор. А у клиники и вовсе несколько корпусов со сложной системой внутренних переходов. Заходишь в первый корпус, а выходишь из пятого. Не больница, блин, а школа начинающего шпиона». «Андрюша, а если вспомнить по часам и по минутам? Ну, хотя бы тот последний день, когда вы видели Веру Алексеевну последний раз. Может, в нем и кроется разгадка ее внезапного ухода?» Андрей пожал плечами. «Ну, хорошо. Так, значит, она была на дежурстве в своей клинике. Я спал. Нет, подожди. Вы разговаривали? Созванивались?» Пыталась помочь Андрею коллега. «А как же? Все было хорошо. Вера меня предупредила, что будет дежурить в кардиологии. Это нормальная практика, когда врачи разных специальностей дежурят по графику в тех отделениях, где требуется контролировать ситуацию. Я, ты помнишь, в этот день тоже работал у себя. Обычный прием, ничего особенного. Кошки, собаки, болячки. А, вспомнил!» «Что?» — встрепенулась Зоя. «Потом мне позвонила Наталья». Зоя кивнула, хотя Наталью, бывшую супругу Двинятина, в ветеринарной клинике почти не знали. Она с брезгливостью относилась к привычным для ветеринаров обстановке и запахам и почти не бывала здесь. «Сказала, что необходимо нам встретиться», — продолжал вспоминать Андрей, «обсудить летний отдых нашей Машки». Андрей тогда согласился встретиться дома, потому что Наталья собиралась приехать с девочкой, а малышка обожает играть с Паем. И вообще Андрей давно ее не видел. Бывшая жена действительно приехала вечером. Они все обсудили. Маша играла с собакой. Наталья, на удивление, была не агрессивна. Даже испекла и принесла с собой какой-то пирог к чаю. Они попили чаю, гости ушли. А он свалился спать, точно убитый. Проснулся поздно, благо на работу надо было идти на вторую смену. «А Вера наутро не пришла?» — спросила Зоя. Она очень хотела помочь Андрею разобраться. «Да в том-то и дело, что нет. Правда, она могла остаться работать после дежурства. У них в больнице это в шутку называется «ссучиваться». Ну, то есть отрабатывать сутки». Зоя с серьезным видом кивнула. Двинятин тоже не улыбнулся давней шутке, придуманному слову, обозначавшему всего лишь оставаться работать после ночи, не выходя из клиники. «Ну, и вы ей позвонили?» «Позвонил на мобильный». Она ответила, услышала мой голос, сказала непередаваемо холодным таким тоном: «Прощай, Двинятин. У меня аж ухо замерзло». И все. Остальное ты знаешь. Двинятин стал интенсивно разминать себе шею. У него была такая привычка, когда он хотел, чтобы кровеносные сосуды лучше питали мозг. «Думай, старик, думай. Может быть, все дело в какой-нибудь маленькой детали, которую ты упустил?» Он отчетливо помнил, как проснулся с очень тяжелой головой, встал под душ, приготовил себе омлет из 6 яиц и в начале второго отправился к себе в клинику. «Стоп! Что-то не так. Где-то тут что-то не срастается». «Вы что-то вспомнили, Андрей?» Зоя подалась вперед. «Пай! Спаниэль Верин! Его не было!» Андрей, измученный душевной болью, вспомнил деталь, которая его удивила, но еще не отойдя от сна, он не придал ей тогда значения. «И куда же он мог деваться?» «Понимаешь, он не стал меня будить, как обычно. Не залез в постель, не обнимал толстыми лапами, как делал это каждое утро. Вот чего не хватало в тот день. И я, собираясь на работу, почему-то решил, что пес так разоспался, что даже не провожает меня к дверям». «Ну да, с ними это бывает», — кивнула Зоя. «Правда, редко. Собака не человек и не меняет своих привычек ни с того ни с сего. Вы же знаете?» «Знаю», — угрюмо согласился Андрей. «Ему ли, ветеринару с опытом, не знать таких элементарных вещей?» «Значит...» «Значит, Вера побывала в квартире рано утром, пока я спал?» — воскликнул он. «Она не разбудила меня, а пришла, тихонько забрала пая и ушла из дому. А позже?» «А позже, когда мы с тобой тут в ветклинике принимали четвероногих пациентов, вернулась, собрала свои вещи и поставила точку в наших отношениях». «Ну, черт побери, почему же?»